Глава 14. Последняя каре. Несколько каре гвардии, неподвижные в бурлящем потоке отступавших, подобно скалам среди водоворота, продолжали держаться до ночи. Наступала ночь, а с нею вместе смерть. Они ожидали этого двойного мрака, и непоколебимые дали ему себя окутать. Каждый полк, оторванный от другого, лишенный связи с разбитой на голову армией, умирал одиноко. Чтобы свершить этот последний подвиг, одни каре расположились на высотах Россома, другие — на равнине Мон-Сен-Жан. Там покинутые, побежденные, грозные, эти мрачные каре встречали страшную смерть. С ними умирали Ульм, Ваграм, Йена и Фридланд. Сражения, в которых Наполеон одержал победу. При Ульме 20 октября 1805 года капитулировала австрийская армия. При Ваграме 5-6 июля 1809 года были также разгромлены австрийские войска. В сражении при Йене 14 октября 1806 года была фактически уничтожена русская армия. В сражении под Фридлендом, близ Кёнигсберга, 14 июня 1807 года Наполеон разбил прусские войска под командованием Бенниксена. В сумерках около 9 часов вечера у подошвы плато Мон-Сен-Жан все еще держалось одно каре. В этой зловещей долине, у подножия песчаного холма, преодоленного кирасирами, а сейчас занятого войсками англичан, под перекрестным огнем победоносной неприятельской артиллерии, под плотным ливнем снарядов, каре продолжало сражаться. Командовал им незаметный офицер по имени Камброн. Один из наиболее близких к Наполеону офицеров. Стал генералом, сопровождал Наполеона на остров Эльбу и принимал активное участие в организации его возвращения во Францию, командуя гвардейским подразделением, погиб при Ватерлоо. При каждом залпе каре уменьшалось, но продолжало отбиваться. На картечь оно отвечало ружейной пальбой, непрерывно стягивая свои 4 стороны. Останавливаясь по временам, запыхавшиеся беглецы прислушивались издали в ночной тьме к затихающим мрачным громовым раскатам. Когда от всего легиона осталась лишь горсточка, когда знамя этих людей превратилось в лохмотье, когда их ружья, расстрелявшие все пули, превратились в простые палки, когда количество трупов превысило количество оставшихся в живых, тогда победителей объял священный ужас перед полными божественного величия умирающими воинами, и английская артиллерия, словно переводя дух, умолкла. То была как бы отсрочка. Казалось, вокруг сражавшихся теснились призраки, силуэты всадников, черные профили пушек. Сквозь колеса и лафеты просвечивало белесоватое небо. Чудовищная голова смерти, которую герои всегда смутно различают сквозь дым сражений, надвигалась на них, глядела им в глаза. В темноте они слышали, как заряжают орудия. Зажженные фитили, похожие на глаза тигра в ночи, образовали вокруг их голов кольцо. К пушкам английских батарей приблизились запальники. И тогда английский генерал Колвиль, по словам одних, а по словам других Мэтленд, задержав смертоносный меч, уже занесенный над этими людьми, в волнении крикнул: «Сдавайтесь, храбрецы!» Камброн ответил: «Мертв».